Что мне делается? Я крепка, как новый мост, — без стеснения ответила Екатерина. Ну, а вы, Ваше Величество, надеюсь, тоже здоровы? Затем, повернувшись к невозмутимому дворецкому, она сказала ему жестом полного удовлетворения. — Что, съел, мошенник? Герцогиня при подавленных смешках и многозначительных перемигиваниях заняла место в кругу дам. Хотя императрица и старалась смягчить всеобщую недоброжелательность, обращаясь к новой герцогине с милостивыми словами, но Екатерина заметила, что над нею смеются. Она стиснула зубы, чтобы не наброситься на этих нахалок и не заткнуть им глотки. «Что нужно от меня этим фуриям?» — пробормотала она. «Ах, если бы император был здесь! Вот отвела бы я душеньку, отчехвостив их как следует!» В то время, как среди дам поднялся оживленный разговор, темой для которого была Екатерина, взбешенная, что не может ничего ответить им, к ней подошел какой-то выбритый субъект с худощавым, хитрым лицом, на которого большинство придворных смотрело с особым вниманием, казавшимся одновременно полным как презрения, так и страха. «Вы не узнаете меня, герцогиня?» — спросил он, кланяясь Екатерине с притворной вежливостью. «Нет, никак не могу узнать», — ответила Екатерина. «А между тем я готова поклясться, что когда-то прежде мы с вами встречались». «О да, мы старые знакомые. Но встречались мы с вами в те давно прошедшие времена, когда вы еще не были облечены тем высоким саном, с которым я имею честь поздравить вас ныне. То есть вы хотите сказать, когда я была прачкой? О, не стесняйтесь, пожалуйста, я нисколько не стыжусь прошлого, да и Лефевр тоже. Я до сих пор храню в шкафу свой скромный костюм работницы, а Лефевр сохраняет мундир сержанта гвардии». «Ну так вот, герцогиня», продолжал этот человек с вкрадчивой речью и мягкими манерами, в которых что-то напоминало отчасти священника и весьма бандита. «В ту отдаленную эпоху я однажды имел удовольствие находиться в вашем обществе на одном из общественных балов. Ведь я был вашим клиентом, почти другом. И вот уличный чародей предсказал вам, что вы станете герцогиней. Да, я помню этого предсказателя счастья. Сколько раз уж мы с Лефевром вспоминали его. Ну, а вам он что-нибудь предсказал тогда? Как же? Мне он тоже составил гороскоп и предсказал будущее. Его предсказания мне так же сбылись, как и у вас. Неужели? А что он предсказал вам? Что я стану министром полиции, и я стал им. — ответил он с тонкой улыбкой. — Так вы, господин Фуше, — вздрогнув, — сказала Екатерина, несколько обеспокоенная соседством этого страшного человека, в котором она женским инстинктом угадывала предателя. — К вашим услугам, герцогиня, — произнес он шепотом, склоняясь перед ней в изысканном придворном реверансе. А затем поспешил сейчас же предложить свои услуги, так как, видя доказательства особой милости императора к Лефевру и его жене, хотел завоевать расположение новоявленной герцогини. «У вас здесь найдется немало завистников, даже врагов. Так позвольте мне оградить вас от некоторой опасности. Не давайте этим дамам пользоваться вашей неосторожностью, а отчасти и незнанием придворных обычаев».